Глава 32. Одну реплику доктора Форсайта о наших неудачах я в свои записи не внес. Его слова меня угнетали, и не только потому, что с ними не поспоришь. Куда больше беспокоило, что кто-то из сотрудников Ярда выносит ссор из избы. Винсент встретил меня в дверях своего кабинета. Сделав вид, что не заметил шефа, я направился к себе. Не успел повесить пальто, как Винсент, не постучавшись, возник на пороге. «Вы снова пытались встретиться с миссис Монро?» Шеф говорил так, словно знал о моем походе в дом Форсайтов. Я почувствовал, что-то тут неладно. Впрочем, додумывать эту мысль не стал, не до того. Пытался. Однако доктор Форсайт не допускает до нее посетителей. «Как знать...» «Возможно, сама миссис Монро хочет оставить неприятные воспоминания в прошлом. Не исключено, что просто не желает становиться объектом сплетен». Похоже, шеф не разделял мое негодование, почти дословно повторяя слова Форсайта. Тяжело сглотнув, я решил быть осторожнее. Она ведь могла бы спасти жизни других девушек. «Миссис Монро за других девушек не отвечает», — твердо сказал Винсент. «За них отвечаем мы с вами». «Но как же мне их защищать, если от меня утаивают важнейшие сведения?» «Следует искать другие способы. Либо я найду более подходящего сотрудника», — поднял брови начальник. «К Форсайтам больше ни ногой. Вы меня поняли? Люди хотят, чтобы их оставили в покое, и еще одна попытка вторжения в их жизнь ничего нам не даст». «Ах, вот оно что». «Вы точно знали, что я сегодня утром был в доме Форсайтов?» — медленно проговорил я. «Вы знали, что ее забрали из госпиталя?» Я посмотрел Винсенту в глаза. Спокойного серого оттенка как не бывало. Зрачки шефа метали громы и молнии, точь-в-точь, как у Форсайта. Он достал из кармана бежевый конверт и показал его мне. На лицевой стороне адрес с черными чернилами. Почерк наклонный. «Письмо я получил полчаса назад». Винсент повернул конверт другой стороной, предъявив красную восковую печать с монограммой, витиеватой литерой «К». Я недоуменно поднял взгляд на шефа. «Похоже, Квотерман, дальний родственник или друг доктора Форсайта». «Черт возьми, так это...» Квотерман рассказал доктору о нашей нагрузке и сопутствующих нам неудачах. «Если вы попытаетесь вновь проникнуть в дом Форсайтов, вас арестуют за нарушение права на частную жизнь», — заявил начальник, сунув конверт в карман. «Меня обвиняют в проникновении силы?» — недоверчиво посмотрел я на него. «Вчера вас попросили покинуть дом», — резко бросил Винсент. «Наверняка вы помните, что я предложил дать доктору день-другой. Вы сочли возможным проигнорировать мои слова. Квотерман пишет, что вы были безобразно грубы и даже опустились до оскорблений». «Ничего подобного», — столкнувшись со скептическим взглядом шефа, я добавил. «Да, иногда это случается, но не в этот раз. Пришлось просто напомнить доктору, что его дочь заботится о других и...» «И вы...» сообщили Форсайту, что миссис Монро стала третьей жертвой. По скулам начальника забегали желваки. «Вы не имеете права рассказывать о ходе следствия». «Тут не поспоришь, что говорить». «Знаю, но я решил, что доктор осознает, насколько все серьезно. Поймет, что это вопрос безопасности лондонцев». «Какое ему дело до безопасности лондонцев? Форсайта сейчас волнует исключительно собственная дочь». Винсент закатил глаза к потолку, словно миссис Монро находилась на втором этаже. «А мне теперь приходится упрашивать Квотермена успокоить доктора, иначе подробности дела всплывут в газетах». Я открыл рот, готовясь возразить, и Винсент поднял руку в предупреждающем жесте. «Прислушайтесь ко мне хоть раз! Неужели вы не понимаете, что наделали? Вы сами дали повод Квотерману считать моего старшего инспектора грубым и нетактичным человеком. Квотерману, который и так испытывает глубокие сомнения относительно судьбы Скотланд-Ярда. Более того, вы ведете это дело уже 3 недели и не добились никаких результатов. И об этом Квотерман теперь тоже знает». «Мне стало кое-что известно о...» — повысил голос я, однако Винсент остановил меня пронзительным взглядом. «Вы разговаривали с Натом Маклафлином?» «Пока нет, но...» — Винсент сжал зубы и все же говорил по-прежнему тихо. «Кораван! Если Квотермен желает, чтобы мы к нему прислушались, мы это делаем. Кроме того, я догадываюсь, что о деле Маклафлина вы осведомлены, и все же по каким-то причинам его защищаете. Видимо, вы упорствуете намеренно. Я намерен положить этому конец. Вы найдете этого человека. Вам понятно?» «Это напрасная трата времени. Что тут непонятного?» — взорвался я. «Все, довольно», — отрезал Винсент. «С сегодняшнего дня убийствами на реке занимается Стайлз. Расследование требует такта, осмотрительности и готовности следовать приказам». У меня отвалилась челюсть, а Винсент тем временем направился к двери. «Передайте ему папку для ознакомления. Сами ищите Маклафлина». «Квотерман желает услышать, что я наказан? Поэтому вы назначаете Стайлза?» Я едва не захлебнулся от возмущения. «Набираете очки за мой счет?» Винсент процедил, почти не разжимая побелевших губ. «Кораван, отправляйтесь домой, пока мы не наговорили друг другу такого, о чем придется пожалеть». Я не двинулся с места, и он тихо добавил: «Приказываю вам». Подхватив пальто, я бросился к двери и выскочил в холл. Коллеги дружно отвели глаза, слышали все до последнего слова. Уже на улице я осознал. Винсент ни разу не повысил голос, так что коллеги слышали только меня. Не успев опомниться, я очутился в пабе с бокалом виски в руках.